Я приветствую вас, братья и сестры. Мир вам. Я вам прочитаю стихотворение. Называется «Последний Божий призыв». Стихотворение очень большое. Написала его 11-летняя девочка. Сейчас я когда буду читать, сами посмотрите, что пишет ребенок. И потом посмотрите, откуда это может быть у ребенка. 11-летняя девочка во сне, ей приснился сон, и она, пробудившись, все перенесла на лист. И вот здесь я вас просто немножко приведу мое понимание этого стихотворения. Она делится как бы на три части. Первые три куплета будут призыв как бы от автора, а дальше уже идет голос Божий, как бы Творец обращается к народу. Сперва говорит Творец, что Он соделал для людей, и потом, как человек поступает в данной ситуации на земле, то, что сотворил Господь. Первый – это три куплета я прочитаю, потом сделаю паузу, и мы уже потом с вами знать, что Господь обращается. Постараюсь поменять тональность, когда будет переходить к человеку. Как поступает человек в творении Божьем. «К вам, сестры, братья, Бог-творец, кто всей вселенной управляет, единый любящий Отец, с небес призыв свой посылает. Настанет скоро судный час, пред Богом нам пристать придется. Теперь призывный Божий глаз ко всем живущим раздается. Внимайте все, внимай земля, народы, племена, языки, к вам посылает свой призыв ваш Бог, Творец ваш и Владыка. Вы, люди, слушайте меня, я дал вам дом, планету вашу, добром ее наполнил я, как переполненную чашу. Среди планет ее избрал, устроил все на ней прекрасно, и чистый воздух я создал, как купол голубой и ясный. И воду чистую создал, источник жизни и движения, и все для жизни вашей дал, для вас, ведь вы венцы творения. Леса и глубины морей, и гор вершины снеговые, повсюду поселил зверей, произрастил плоды земные. Жизнь на земле и жизнь в воде, везде кругом мое творение». И вам для помощи в труде дал кроткий скот для приручения. Для вас вся красота полей, цветов живых благоухание, и гладь озер, прибой морей, и звезд ночных очарования. Планету вашу, дом родной, прикрыл я слоем атмосферы, и в глубины коры земной богатство заложил без меры. Загадок всей природы той, что вас повсюду окружает, полетом мысли и мечтой никто из вас не обнимает. Бессильны вы когда-нибудь понять извечные движения, прибавить или повернуть моих законов устремления. И вас, людей, я создавал, поставив выше всех творений, здоровье, силы вам давал, вложил к познанию стремления, с небес на землю вас послал, ведь вы же вечные создания. И вам наследие отдал всю беспредельность мироздания. Свой образ в вас я отразил, дал светлый разум для познаний, свободной волей наградил и безграничностью дерзаний. И дал вам жен, и дал детей с наивным нежным взглядом ясным, и женам вашим дал мужей, готовя вашу жизнь прекрасной. Для жизни на земле я дал закон любви, закон прощения, меж вами братство завещал и разум дал для управления, чтобы на земле порядок был, чтоб счастье здесь вы создавали, и все, чем вас я наделил, лишь на добро употребляли. И совесть чистую вам дал, чтобы она вас осуждала, и грозный страж во тьме сигнал от злого, от дела злого отвращала, чтоб были здесь вы на земле, моими вечными сынами, могли потом прийти ко мне, обогащенные делами. Во что же превратили вы моих даров благодеяния? Вы все от ног до головы в следах пороков злодеяния. Вы чистоту души своей житейской грязью всю залили, безгрешных маленьких детей грехом, как ядом напоили. Попрали вы дары мои, законов жизни извратили, вы силы губите свои, свой здравый разум омрачили, и голос совести своей в себе давно вы заглушили, одна вражда среди людей, любовь и правду позабыли. Без меры пьете сущий яд, тела свои вы отравили, даете этот яд другим, до срока силы погубили, и души губите свои, вы их делами осквернили, пути оставили мои, греху себя поработили. Нет сострадания у вас, и в жизни стали вы такими, готовы каждый день и час творить насилие над другими. То мало вам земли своей, чужое захватить стремитесь, нарушить мир среди людей, и убивать вы не страшитесь. Все мысли ваши делать зло, и сеять смерть и разрушение. Безумие всех вас облегло, и нет у вас к добру стремления. Вы стали ужасом живых. Кто вор, убийца, кто хулитель. И не могу я вас таких на небо взять в свою обитель. Меня, Творца, Царя царей, на всех наречиях хулите, в неверии, в дерзости своей, мне оскорбление говорите. Где разум ваш, что дал я вам? И что же вы сделали с собою? И что же сделали вы там, с моей прекрасной землею? Идут века, а вы на ней ведете войны бесконечно. Идете гибели своей между собой, враждуя вечно. В огне войны, грозя мечом, вы землю кровью всю залили и неповинную ни в чем ее собою осквернили. Да так, что больно за нее. Со всеми вашими делами смотреть с небес. В судьбе ее виновны люди только сами. Послушны стали сатане. Он не желает покориться, себя обрек гореть в огне и вас туда увлечь стремиться. Он враг ваш, враг он также мне. Когда-то херувим прекрасный, и нет прощения сатане, и ждет его удел ужасный. Он враг ваш, всякий лжи отец, носитель зла и преступления, и с ним разделите конец, вы, очерствевшие творения. Зачем же вам губить себя и получить удел ужасный, ведь вы могли бы вечно жить в моих обителях прекрасных. Внемлите, мой призыв звучит, я с неба руки простираю, пусть каждый зло в себе смирит, еще не поздно. Призываю, исправьте все свои дела, и жизнь былую измените, услышьте мой скорбящий глаз, и всем словам моим внемлите, покайтесь, люди, предо мной, о милосердии молите, и со смиренной душой меня на помощь призовите, и ради Сына Своего, Его мучений и страданий, и крови пролитой Его, прощу все ваши злодеяния, и милость окажу я вам, приму к себе уже прощенных, не по заслугам и делам, а кровью Сына искупленных. Как ваш Отец взываю я, и жду от вас я покаяния. Все счастье ваше у меня, мои заблудшие создания. Мой голос всех людей зовет, оставьте злобные деяния. За грех удел ужасный ждет в огне, где вечные страдания. Спешите, кто живой теперь? И пусть спешат все поколения, для вас открыта в небе дверь, и всем Отец дает спасение. Сегодня время есть у вас, не кончилось мое терпение, звучит призыв последний раз, я вас зову к преображению, но будет время, грозный час, конец грехопадению будет, тогда то будет страшный день для вас, когда Господь людей осудит. Тогда, по слову моему, людей настигнет воздаяние, и вергну грешника во тьму, где смерть и вечные страдания. Аминь.